Глава 35. Похороны. Отзвучали молитвы, отлились слезы, отстучали комья земли по крышке гроба. Все было кончено. Мать плакала у него на груди, такая хрупкая, из железа разом обратившаяся в стекло. «Ну», — шептал он ей в макушку, совсем как она ему в детстве. «Ну, я здесь». Андрей держал за руку Петю, оба бледные, едва дышащие от свалившегося горя. Шмыгающий носом Петя казался Алексею детским призраком его самого, разбитого несправедливыми насмешками и тумаками одноклассников. Этот призрак жил в нем до сих пор, а сейчас и вовсе воскрес так ярко, что грозил вытеснить его взрослого. Он все тот же мальчишка, такой же беспомощный, такой же... «Да какой ты мальчишка!» Алексей крепче обнял мать. «Мальчишка! Он глава семьи теперь. Детство кончилось давно, но сегодня отмерли последние отростки». Спать не ложились до поздней ночи. За окном вовсю кружили бесы, но в дом не совались. Алексей сожрал и испепелил бы их, не глядя. Тусклая тишина, тоскливое молчание. Наконец Андрей увел Петю, и они с матерью остались вдвоем. Как вышли с кладбища, она больше не плакала, но рыдания застряли в ушах протяжным эхом. В голову лезли воспоминания, как отец рассказывал о службе в Преображенском полку, как водил в гости к приятелям, как голодал с ним в Петербурге и как потом гордился, что они выдержали то испытание. И как сетовал, что Алексей так редко приезжает. «Сам потом будешь жалеть!» Вот только Алексей не жалел. Он и сейчас лучше бы был в Гатчине. Низенький потолок давил на плечи. За окном клубилась ночь, глаза горели. Мать сжала его руку, и Алексей поднял взгляд, хотел ободряюще улыбнуться, но с губ полилась бурлящая черная река. «Прости меня, матушка, прости, пожалуйста, из меня такой дурной сын вышел. Вы с отцом не виноваты, я просто... прости меня». «Да что ты такое говоришь?» Она до боли стиснула его пальцы. «Ты нас с отцом всегда только радовал!» «Я не все вам рассказывал». Вернее, почти ничего и не рассказывал. Простого «по службе запрещено» хватало, чтобы не раскрывать ничего про бесов. Но ведь тьма была и среди них, они жили с ней бок о бок. Даже сейчас за прозрачной преградой стекла покачивались на ветру густые чернильные шары. «Отвори окно, влетят». Он продолжил, как в лихорадке. «Я не такой, как другие, матушка. Во мне с детства что-то не так. Кто-то говорит, это не страшно, но я знаю, что не должен быть таким». Бессвязный бред, а не слова. Он все равно не мог ей рассказать. Но как же хотелось, хоть раз в жизни, как в забытые детские годы, ничего от нее не скрывать. «Великие князья знают обо мне больше, чем родные братья. Разве это правильно?» Мать не отпускала его руку. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. По службе от тебя ведь не требуют делать что-то бесчестное». «Не требуют». «Лучше бы требовали. Не было бы этого странного разлома между тем, кто он есть, и теми, кому он служит. Кто виноват, что цесаревич слишком благороден, чтобы приказать ему убить ненавидящую его мать? Ее и всех ее проклятых любимчиков. Всех, кто осмеливался перечить и насмехаться над опальным великим князем. Всех, кто участвовал в убийстве его отца и держал вдали от трона законного наследника. Одно слово, одного слова было бы достаточно. Но он ведь не скажет. Никогда не скажет. Он слишком светлый. Это не про службу. Это про то, кто я есть. Герман уверял, что герр Шварцы не зло по природе своей. Но теперь это казалось бредом. Разве старик сам не видел противоречия? Если тьма разъедает разум, как может она не быть губительной для души? И если проклятые силы не заклеймили его с рождения, почему сейчас кажется, будто напротив матери сидит мохнатый, облепленный гнилой болотной жижей зверь из самой глухой лесной чащобы? У своего отражения в стекле Алексей мог разобрать только глаза, мутно-серые, точно пруды, в которые прыгают самоубийцы. «Не говори глупостей», — спокойный голос матери, ее твердая хватка на его белой когтистой лапе. «Ты мой сын, Алеша, кем бы ни стал и что бы ни сделал, а я вижу, кем ты стал». «Кем?» — спросил он онемевшими губами. «Сыном, которым я могу гордиться, и которым батюшка твой гордился». Мать наклонилась ближе. «Я всегда знала, что ты особенный. Не знаю чем, не знаю как, но еще когда первый раз взяла тебя на руки, поняла, тебя ждет что-то большое. Но мы не за это тебя любим, а просто за то, что ты наш. Понимаешь?» Не понимал. Что-то настолько простое не укладывалось в голове. Мать слишком в него верила. Если бы видела, что видит он, если бы знала... Пустые мысли. Она не знает, а он слишком труслив, чтобы признаться. Но какие же теплые у нее руки! Он опустил голову ей на плечо. «Спать пора», — шепнула мать, ероша ему волосы. «Смотри, как устал». Правда, он ужасно устал. Он вернулся в день, когда пришла весть о смерти отца, только все было неправильно. Вместо того, чтобы выслушивать упреки Андрея на заставе, он замер подле цесаревича у парадной лестницы дворца. Во двор выносили плачущего ребенка. Мария Федоровна стояла рядом с мужем. Губы дрожат, взгляд плывет, как у пьяной. Цесаревич холоден и мрачен. Даже улыбка беседующего с бабушкой Александра норовила отклеиться. «Скажи ей», — подумал Алексей с глухой злостью. «Скажи ей, сколько боли она уже причинила тебе и твоим родителям. Скажи ей, что это отвратительно!» Но Александр продолжал улыбаться. Он был слишком добр. Они все были слишком добры. Мария Федоровна схватилась за руку мужа. «Запрети ей!» — прошептала она с леденящим отчаянием. «Скажи, что не позволяешь!» Цесаревич молча повернулся к ней. Белые, как снег, пальцы мяли красный манжет его мундира, будто уже в кровь содрали кожу на предплечье. «Ну скажи же!» — громче. «Мужчина ты или нет?» На них начали оборачиваться. Негатчинцы, те смотрели прямо перед собой, как караульные, а острые морды столичных гиен. Императрица тоже глянула через плечо. «Тише», — сказал цесаревич. «Скажи ей!» — будто хрустальный бокал разорвался. «Почему ты молчишь? Почему ты все время молчишь?» Кто-то засмеялся. И еще. И еще. Алексей вспомнил классную комнату, где смеялись всегда над ним. Жуткий, жгучий смех, не радость, только азарт. На щеках цесаревича разлился неровный румянец. Он вырвал руку из схватки жены. «О чем шум?» Императрица двинулась к ним, придерживая подол пышного платья. Александр с тающей улыбкой шагнул за ней. «Никакого шума, Ваше Величество!» Цесаревич будто рапорт чеканил. «Ее высочеству нехорошо!» Недалеко от истины. Губы Марии Федоровны тряслись так, что Алексей испугался, не случится ли припадок. «Еще бы!» — донесся из толпы придворных театрально отчетливый шепот. «С таким-то мужем!» Никогда еще Алексей так не мечтал испепелить Платона Зубова взглядом. Кто-то должен раз и навсегда заткнуть его поганый рот. Смех грохотал пушечными выстрелами. Императрица не смеялась, но в кривом изгибе ее губ презрение причудливо мешалось с весельем. Встав напротив сына с невесткой, она коснулась плеча Марии Федоровны. Та содрогнулась. «Ну, не горюй так». Тон был обманчиво мягок, будто снежный покров, прячущий волчью яму. «Ведь не в первый раз. Мы все через это проходили, и я тоже отлично знаю, что такое отнятые дети и никчемные мужья. Такова уж женская доля». Алексей едва поверил своим ушам. Он уже слышал, как императрица разговаривает с сыном в семейном кругу, но чтобы при всех. Глаза цесаревича сверкнули, но он снова смолчал. Алексей мог только гадать, каких усилий это стоило. Мария Федоровна, отчаявшись найти поддержку у мужа, устремила распахнутые глаза на императрицу. «Ваше Величество!» — от волнения она снова говорила на родном языке. «Я прошу вас!» Императрица на немецкий не перешла, хотя и для нее он был родным. «Ну вот», — перебила она с холодной улыбкой, «ты уже понимаешь, что нечего полагаться на их защиту. Твоего, верно, тоже игрушечные солдатики интересуют больше, чем сыновья». Алексей закрыл глаза и принялся считать до 100. Только бы эта уродливая сцена поскорей закончилась. Почему он вообще ее видит? Разве он не должен быть... Голос цесаревича заставил его вздрогнуть. «Чем же вашему величеству так не угодили солдатики моего отца, что вы вечно их поминаете?» Алексей изумленно раскрыл глаза. Кривая улыбка трещиной пересекала раскрасневшееся лицо цесаревича. «У кого-то неуемная страсть к солдатам, у кого-то к гвардейцам. Где же здесь смертный грех?» Алексей понял не сразу. Никто сразу не понял. Но лицо императрицы превратилось в ледяную маску, и на зал опустилась гробовая тишина. Звонкий хлопок в этой тишине прозвучал оглушительно. Императрица отвесила сыну пощечину, такую, что тот пошатнулся. Мария Федоровна вскрикнула, Александр нерешительно застыл, не зная, к кому броситься. Со двора все еще несся плач младенца. Цесаревич коснулся щеки, на которой наливался багрянцем отпечаток ладони. Глаза императрицы метали молнии. «Ты такое же грубое животное, как твой отец!» Она едва разжимала губы. «И кончишь так же!» Самое страшное, цесаревич продолжал улыбаться. «Чему ты смеешься? Последний разум потерял!» Императрица была ниже сына, однако теперь возвышалась над ним бушующей грозой. Но тот стоял очень прямо, будто так долго копившиеся страх и злоба разом изошли, и ничто больше не давило на плечи. Не стирая улыбки, цесаревич проговорил. «Я всего лишь рад, что Ваше Величество наконец-то не брезгует прикасаться к родному сыну». Императрица вскинула брови так высоко, что те едва не сошлись с седыми корнями волос. Обернулась к залу, будто актриса к зрителям. «Ну разве я не говорила вам, что он безумен?» Она тряхнула головой и зашагала к дверям. «Довольно этого фарса! Мы уезжаем! Господин Александр нас проводит!» В ее ледяных глазах Алексею почудился приговор. Придворные хлынули наружу, будто река сквозь прорванную дамбу. И Алексей сам почувствовал, что тает. Из последних сил он вцепился в уплывающую реальность, но было поздно. Он очнулся. За окном рдел рассвет. Сон или не сон? Какая разница? Он оделся и спустился вниз. Мать сидела в столовой с чашкой чая. Неужели совсем не спала? Он подошел и обнял ее, чувствуя под рубашкой подаренный ею образок. Нужно будет снять его, прежде чем... «Я должен ехать, матушка. Должен сделать кое-что. Только я могу. Ты простишь, что я так рано уезжаю?» «Если должен, значит, и прощать не за что». Теплые пальцы прошлись по его затылку. «Да смотри, делай все». «Прилично», — закончил он с ней в унисон. И ржаво рассмеялся.